Глава 82. Фрэнк звонит в справочную и узнает номер служебного телефона. «Я бы хотел поговорить с сенатором. Представьтесь, пожалуйста». «Это его приятель со времен Солана Бич. Боюсь, он занят, сэр». «Да что вы, не может быть», — говорит Фрэнк. «Передайте ему, что это насчет Саммер, а там посмотрим, кто из нас прав». Через минуту Фрэнк слышит голос везучего сынка. «Если вы записываете телефонные разговоры, то советую вам выключить запись», — начинает он. «Кто это?» «Сами знаете», — отвечает Фрэнк. «Я жду». Через несколько секунд везучий сынок возвращается к телефону. «Слушаю, говорите. Вам известно, кто я?» «Кажется, догадываюсь. Вы охотитесь не на того шофера. Понимаю, маленьких людей трудно различать, но лимузин тогда вел Майк Пелла. Будь там я, ничего не случилось бы, я бы не позволил вам забить девушку до смерти и уйти безнаказанным». «Не понимаю, о чем вы». Фрэнк подносит маленький диктофон к трубке и включает запись признания Донни Гарта. «Он врет», — говорит везучий сынок. «Ну да, конечно». «Послушайте, мне все равно». «Мне не должно быть все равно, ведь тогда вы убили одну девушку, а сейчас убили другую». «Но у меня нет желания расставаться с жизнью, и у меня семья, о которой нужно заботиться. Так вот, сенатор, $1 000 000 наличными, или я это обнародую?» «Понимаю, что обращаться в полицию или ФБР бессмысленно, они у вас в кармане, поэтому я обращусь к прессе. Хоть карьеру вам сломаю, то хлеб. Может, привлечь вас за убийство девушки и не сумею, но к позорному столбу поставлю точно, а одного этого уже с лихвой хватит». «Почему бы нам не 1 000 000 наличными, сенатор?» — повторяет Фрэнк. «И вы лично отдадите их мне?» «Ни в коем случае. То есть?» «Не будет денег или вас?» «Меня», — отвечает везучий сынок. «Тогда присылайте вашего сутенера Гарта», — предлагает Фрэнк и называет место и время. После долгого молчания он слышит: «Откуда мне знать, что вам можно верить?» «Я человек слова», — говорит Фрэнк. «А вы?» «Я тоже». «Значит, договорились?» «Договорились». Везучий сынок кладет трубку. Фрэнк выключает магнитофон. Он не ребенок и отлично знает, что никто к нему не придет с $1 000 000. Придут его убивать. «Я мог бы сбежать», — думает Фрэнк. «Пожалуй, мне бы это удалось. Продержался бы, наверное, несколько лет. Но что это за жизнь? Понемногу превращаться в беднягу Джея Вурхиса и с облегчением приветствовать охотников, когда наконец догонят? Это не для меня», — твердо решает Фрэнк. «Пусть приходит. Разберемся раз и навсегда».